Глава первая. «Эй, здесь есть кто живой?» – послышался из коридора знакомый девичий голос. Вздрогнув от неожиданности, я уронила книгу на стол и повернулась к двери. Спустя пару ударов сердца в мою тесную комнатушку осторожно заглянула княжна Марина Андреевна Комарова. Вот так сюрприз. Где она этот адрес раздобыла? Почему не позвонила, а сама приехала? Не зная, как реагировать на визит теперь уже бывшей одногруппницы по универу, я скупо улыбнулась. «Привет. Какими судьбами?» Игнорируя вопрос, Марина приблизилась. Аккуратно сев на колченогий деревянный стул, нахмурилась. «Лис, что случилось?» — спросила она встревоженно. «Почему ты, единственная дочь графа Терехова, живешь на окраине, да еще и в таком убогом домишке? Я в откровенном шоке. Тебя отец содержание урезал?» «Да? Но за что?» Думая, как лучше ответить, я прикрыла глаза, силой потерла переносицу. Ссор из избы выносить не хотелось, но Маринка теперь не отстанет. Да и, в принципе, особой тайны-то нет. Все, кому надо, давно все знают. Прерывая размышления, Комарова коснулась моей руки и потребовала. «Кались, за что тебя отец законопатил в эту дыру? Что ты, заучка, могла такого ужасного натворить? Излишне громко отчитала городского архивариуса за пыль в библиотеке?» Я хмыкнула и попросила. «Не фантазируй. У моей семьи определенные финансовые трудности. Этот дом — лучшее, что могу себе позволить». «Да как так-то?» — не поверила Марина. «Об отеле Тереховых на Черноморском побережье разве что глухой не слышал. Цены заоблачные, а бронь на полгода вперед. К вам же просто так не попасть. Популярность бешеная. И ты хочешь сказать, что у тебя нет денег на нормальное жилье? Этот дом не так плох, как может показаться. Крыша не течет, газ, свет и вода есть. В целом, человеку не так уж и много нужно для жизни», — ровным тоном ответила я. Заметив, как вытянулось лицо Марины, усмехнулась и продолжила. «Что касается финансовых проблем, то они возникли давно. Отель в Сочи — это все, что осталось от бизнеса. Прибыль идет на покрытие долгов. Деньги есть, но их нет». «Да уж», — растерянно протянула Марина и смущенно призналась. «А я по делу приехала. Дипломы неделю назад получили, но так и не отметили. Ребята загорелись идеей, мол, было бы круто всей толпой в твой отель завалиться. Надеялись, по старой памяти найдешь нам номера, заодно и скидку хорошую дашь. Наш бывший староста через своего дядьку раздобыл твой адрес. Ну и меня, как самую титулованную в группе, отправили к тебе на переговоры. Поможешь?» «Отель не мой личный, а моей семьи», — напомнила я об очевидном. «По поводу скидок, увы, ценообразованием, маркетингом и всем остальным занимается управляющий. Я, конечно, не пятое колесо в телеге, но все финансовые вопросы наш Петр Петрович обсуждает исключительно с моим отцом». «А папа...» Я запнулась и чуть тише пояснила. «Все так же лежит в клинике, и его здоровье оставляет желать лучшего. В общем, если и смогу помочь, то только в части заселения. Для экстренных случаев есть резервные апартаменты. Если они сейчас свободны, то вам их без проблем предоставят». «Бог с ними, со скидками. Наши не обеднеют. Сможешь прямо сейчас позвонить управляющему и узнать про номера? Нам хотя бы дней на 5. Пожалуйста!» — умоляюще протянула Комарова, энергично хлопая длинными накрашенными ресницами. 30 человек на 5 дней в люксовых апартаментах. По сумме выйдет весьма и весьма неплохо. Говоря Марине, что никак не могу договориться о скидках, я самым наглым образом соврала. И нет, мне не стыдно. В моей группе учились дети очень обеспеченных родителей. Наши заоблачные цены для них — пыль. А у меня каждая копейка на счету. Встав, я подошла к настенной полке, взяв мобильный, начала листать контакты в поисках нужного. Вдруг Марина насторожилась. Поймав мой вопросительный взгляд, неуверенно пожала плечами. Дымом пахнуло. Пробормотала она озадаченно и для наглядности указала пальцем на приоткрытую форточку. «Дымом?» Сунув телефон в карман брюк, я бросилась прочь из комнаты. Пробежав по коридору, выскочила на улицу. Застыв на месте, принюхалась, словно собака. Так и есть. Со стороны огорода воняет паленым. «Дьявол, опять!» Я рванула за угол дома, столб густого дыма у сарая со всякой всячиной не заметить было просто невозможно. На бегу, создав водяную сферу, я замахнулась и с силой запустила шар в горящую покрышку. Та зашипела, скрылась под облаком белесого пара. А через секунду от огня не осталось и следа. «Вот это ты носишься! И бросок шикарный!» Пыхтя похвалила подбежавшая Марина. Отдышавшись, заметила. «Лис!» «Колеса сами по себе не вспыхивают. Тебе явно кто-то вредит. Давай вызову полицию». «Нет необходимости», — возразила я, внимательно всматриваясь в густо растущие кусты малины. «Да как нет-то?» — возмутилась девушка. «Ты вообще о чем думаешь? Сегодня колесо сожгли, а завтра твою любимую машину спалят?» «Не спалят. Я ее 5 дней назад продала». «С чего вдруг?» — с недоумением поинтересовалась Марина. «Ты же так ею дорожила». «Дорожила. Но пришлось продать. Блокираторы для 2 юных пиромантов стоят дорого». «Очень дорого», — поведала я с грустной усмешкой. Не отводя взгляда от покачивающегося кустарника, грозно приказала. «Выходите, господа поджигатели. Я вас вижу». Тонкие ветви мгновенно замерли, однако через несколько минут вновь зашевелились, и перед нами предстали 2 перемазанных грязью мальчишек. Опустив светловолосые головы, 5-летние сорванцы настороженно взирали на меня из-под лобья. «Блокираторы для юных пиромантов?» — задумчиво повторила Марина, повысив голос, заметила. «Пацаны одинаковы, как 2 капли. Однояйцевые близнецы?» «Они самые», — подтвердила я и устало спросила у мальчишек. «Где Алевтина Ивановна?» «В летней кухне пирожки делает», — буркнул тот, что справа. «Нас за малиной послала», — пояснил тот, что слева. «Понятно. За мной шагом марш», — отчеканила я. Не оглядываясь, пошла по тропинке к деревянной летней кухне. В унисон, тяжело вздохнув, взъерошенные мальчуганы побрели за мной. Остановившись у распахнутой настежь двери, я прижалась плечом к косяку. Не замечая меня, крупная статная женщина увлеченно возилась с тестом. «Алевтина Ивановна!» — окликнула я свою единственную помощницу. Шагнув в сторону, легонько подтолкнула юных поджигателей к их няне. Та резко обернулась, увидев близнецов, мгновенно посуровила. Мальчишки понуро уронили головы. «Оно само!» — пробубнил тот, что стоял слева. «Само!» Эхом повторил тот, что стоял справа, и шмыгнул носом. Алевтина Ивановна посмотрела на меня встревоженно-вопросительно. Поняв ее без слов, я сообщила. На сей раз отделались старой зимней резиной. «Вечером привезут блокираторы. Пожалуйста, не отпускайте пока мальчишек от себя». «Ни на минуту больше не отпущу», — твердо пообещала Алевтина Ивановна. Оставив няню разбираться с подопечными, я взглянула на Марину. Она молча взяла меня под руку и повела обратно к дому. Немного не дойдя до покосившегося крыльца, княжна вдруг сказала. «Эти 2 голубоглазых блондина похожи не только друг на друга, но и на тебя». Сделав красноречивую паузу, Комарова принялась размышлять вслух. «Ради этих 2 пиромантов ты продала свою машину. Возишься с ними, как с родными. Но ни в жизни не поверю, что они твои сыновья. Ты и внебрачные половые связи — понятия несовместимые. Мать у тебя давно умерла, отец больше не женился. Ты единственный законорожденный ребенок. Вывод. Они твои братья только по отцу. Граф Терехов признал своих сыновей бастардов?» «Да», — лаконично ответила я. «Не просто так шла молва, что твой батюшка еще тот ходок». Марина игриво улыбнулась и засыпала вопросами. «А кто их мать? Из беститульных или из знатных дворянок? Ты ведь знаешь, что пиромантов в 7 лет надо обязательно отправить на учебу в спецшколу? Обучение там ужас какое дорогое. Ты точно не потянешь, раз денег нет. Мальчишек, конечно, можно отдать на попечение империи, но скандал выйдет грандиозный. Репутация вашей семьи пострадает так, что не отмоетесь. Лис, что будешь делать с пацанами? Что-что. То же, что и раньше. Отказывать себе во всем и копить мальчишкам на учебу. Повисшую тишину нарушил протяжный скрип несмазанных петель. Втайне радуясь, что прямо сейчас не придется отвечать, я посмотрела в сторону калитки. Увидев идущего по дорожке управляющего, я застыла изваянием. Все дела с Петром Петровичем мы обсуждали сугубо по телефону. Он никогда не приезжал сюда. Что-то случилось? Неужели объявился еще один кредитор? Под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия. «Кто этот элегантный мужчина?» — заинтересованным шепотом спросила Марина. «Управляющий нашим отелем», — сухо ответила я. «Вау!» — разочарованно протянула княжна. Вдруг заулыбалась, заговорщицки подмигнув, торопливо напомнила. «Ты же сейчас с ним поговоришь про апартаменты?» Я промолчала. Дождавшись, когда мужчина подойдет, сдержанно поприветствовала. «Здравствуйте, Петр Петрович. У нас какие-то проблемы?» Управляющий уважительно поздоровался. Несколько секунд помедлил, с сомнением глянул на навострившую уши княжну, а после деловым тоном сообщил. «Елизавета Олеговна, вы правы. Полагаю, будет лучше, если вы сами прочтете». Достав из папки официальную бумагу, протянул мне. Я прочитала текст один раз, затем второй и третий. Все еще не веря в реальность происходящего, шокированно посмотрела на управляющего. Тот виновато отвел глаза, а я обессиленно уронила руку с указом императора. Граф Терехов обязан в течение 14 дней снести отель и вернуть земельный участок законному владельцу, барону Краснову.